Я дернул ее за ухо, и она открыла глаза. Подождем несколько минут, а потом попробуем перевернуть ее на грудь. Четверть часа спустя она начала ворочать головой. Пора. Я ухватил ее за рога и потянул, а Дэн и его дюжий сын уперлись в плечо. Дело шло медленно, но мы дружно тянули и толкали. Корова сделала усилие и перевернулась на грудь. И мы сразу ободрились. Когда корова лежит на боку, так и кажется, что пришел ее последний час. Теперь я почти не сомневался, что она оправится. Однако уехать, бросив ее в ручье, я не мог. Коровы с порезом иногда лежат сутки. Но у меня было предчувствие, что эта моя пациентка скоро поднимется на ноги. Я решил подождать. По-видимому, ей не очень-то нравилось лежать в торфяной воде, и она попробовала встать, однако прошло еще полчаса, и у меня уже зуб на зуб не попадал, когда, наконец, ее усилия увенчались успехом. «Отчина!» — сказал Дэн. «А я-то уж думал, что она так тут и останется. Видно, вы ей закатили крепкое снадобье». «Во всяком случае, срабатывает оно побыстрее, чем старый велосипедный насос», — засмеялся я. Внутривенная инъекция кальция была тогда еще новинкой, и ее эффектное действие не переставало меня поражать. Сколько веков коровы, если с ними случался порез, попросту гибли. Затем стали применять вдувание воздуха в вымя, и оно спасло немало животных. Однако кальций оказался поистине волшебным средством. Когда корова вот так вставала через какой-нибудь час, я ощущал себя цирковым фокусником. Мы вывели корову по откосу наверх, и там ветер и дождь обрушились на нас со всей яростью. До дома было шагов полтораста, и мы побрели туда. Дэн пошел впереди с сыном, таща теленка в мешке, как в гамаке. Теленок покачивался из стороны в сторону и крепко жмурил глаза, словно не желая смотреть на мир, встретивший его столь сурово. За ним брела обеспокоенная мамаша. Ноги у нее еще подгибались, но она упорно пыталась засунуть морду в мешок. Я шлепал по грязи, замыкая шествие. Когда мы расстались с коровой, она стояла в теплом сарае по колено в соломе и энергично вылизывала теленка. На крыльце хозяева аккуратно стащили сапоги, и я последовал их примеру, вылив из каждого не меньше пинты бурой торфяной жижи. По слухам, мистер Купер была бой-баба и держала Дэна и детей в ежовых рукавицах. Но во время прежних моих визитов я успел убедиться, что Дэн вовсе не такой уж мученик, и вновь подумал об этом, увидев ее плотную фигуру и круглое приятное лицо в уютной кухне, где она заплетала косички дочери, собирая ее в школу. Веселый огонь в очаге играл на начищенной медной посуде, и приятный запах чистой кухни становился еще приятнее от того, что к нему примешивался аромат жарящейся грудинки домашнего копчения. Миссис Купер погнала Дэна с сыном наверх сменить носки, а потом перевела спокойный взгляд на меня, на лужицы, которые растекались вокруг по ее линолеуму, и укоризненно покачала головой, словно я был нашалившим мальчишкой. «Ладно, снимайте носки», — скомандовала она. «И куртку, а брюки засучите, садитесь вот тут, да вытрите хорошенько волосы». Она бросила мне на колени чистое полотенце, а сама нагнулась надо мной. «И что это вы без шляпы ходите?» «Не люблю я их», — пробормотал я. И она снова покачала головой, потом налила горячей воды из чайника в таз и добавила туда горчицы из большой банки. «Ставьте сюда ноги». Я поспешно выполнил ее распоряжение и спустил невольный вопль, едва мои подошвы окунулись в пузырящуюся смесь. Под грозным взглядом миссис Купер у меня не хватило духа вытащить ноги из таза. Я сидел, стиснув зубы среди облаков пара, И тут она сунула мне в руки огромную кружку чая.